Рим устоял в смертельной схватке, а потом за Македонию принялся. Вот тут уж эллины наблюдали с интересом, ведь не было для них врага страшнее Македонии. И когда Рим Филиппа Македонского на лопатки положил, Эллада ликовала, сообразив, что обрела свободу. А Рим уже с Сирией схватился. Кто кого. Один удар, и Антиох упал на колени. Это случилось на наших глазах, ты помнишь? Кто молчал, а кто по привычке пел хвалу сильнейшему. И тут-то в драку вступил Персей, сын Филипп. Тогда считалось безумием задевать Рим. И что же? Не ромеи били Персея, а Персей ромеев. Удар, еще удар. И нам, глупцам, казалось, что в Персея вселился дух Александра. «Да-да», — горячо подхватил Телекл, — «мы, коринфяне, ликовали, хотя для нас, македонине, как кость в горле». «Персею», — продолжал Полибий, — «кое-кто помощь обещал, а кто-то тайком и послал. Заколебались самые верные друзья Рима. Но вот Пидна...» Пидна — место разгрома македонской армии в 168 году до нашей эры. «Я бы ее Пигмой назвал, ибо ромеи вот такой кулак показали». Пигма — по-гречески «кулак». Полибий поднял кулак и потряс им над головой. «Не только македонинам, но и нам, эллинам». И все на место стало. Начали ромеи расправу чинить. Кому голова прочь, кого в оковы и на помост, а таких, как мы с тобой, к себе на исправление. Ибо политика не кулачный бой, где двое бьются, а остальные глазеют. Я не перестаю тебе удивляться, Полибий. В нескольких фразах ты обрисовал историю наших полувековых ошибок и заблуждений. А что пользы? Скифы, говорят, после драки кулаками не машут. Смотри, на берегу одни с трубой, а другой со свитком. То, что ты назвал трубой — конус для усиления голоса. Корабль, развернувшись, подходил к причалу правым бортом. Гребцы убирали весла. Матросы бросили на берег канаты. И вот уже изгнанники спускаются по сходням, таща на плечах поклажу. «Ого, сколько нас!» — воскликнул Телекл, глядя на заполнявшуюся площадь. «Набили, как яму соленой кефалью», — откликнулся Полибий. Глашатый поднес руку с конусом ко рту, и площадь заполнилась мощными звуками. «Ахейцы! Сенат и римский народ постановили разместить вас в разных городах Италии. Сейчас я назову города, предназначенные для вашего пребывания. В каждом дозволено жить подвое-потрое. Альба Фуцинская, Ареций, Больсенна, Волатерры, Ветулония, Вульчи, Кортона, Мурганция, Мутина, Окрикул, Перузия, Рузеллы. «Тебе что-нибудь говорят эти варварские названия?» — спросил Телекл, не дождавшись конца чтения. Полибий дернул плечами. «Удивляюсь, откуда у них столько жалких городов?» «На каком же нам остановиться?» — в голосе Телекла звучала озабоченность. «Бывают города на гиблых местах. Придется положиться на слух. В имени Больсенна звучит что-то коварное, затягивающее. Кортона каркает. Перузия сулит скорую смерть. Может быть, выбрать ее, чтобы не мучиться?» «Тебя ли я слышу?» — воскликнул Телекл. «Остается Альба Фуцинская. Первую часть этого названия я могу истолковать как белая.